Глава 14. Сегодняшний день был для меня открытием во всех отношениях. Мало того, что по душам поговорил со Златой, и она рассказала мне о своих проблемах с семьей. Кстати, эти проблемы я даже решил взять на себя. Так еще Илья с Полиной меня не просто удивили, а шокировали. Девушка оказалась далеко не простой на самом деле. Она ловко вела веревки из моего друга, который всегда говорил нам, что бабе спуску давать нельзя. Да, прямо вот так, словами известного мультфильма про богатыря Алешеньку. Но это все лирика. Потому что сам парень буквально в рот заглядывал девушке, ревностно косился по сторонам и даже дважды провожал мой бухгалтер до туалета со словами «А вдруг уведут?». Уводить Полину, естественно, никто не хотел, хотя на нас только косились и с интересом рассматривали. А что, компания сложилась колоритная, вот и привлекали всеобщее внимание. Однако я думал, что больше ничем меня удивить не получится. И как же я был неправ. Все началось при подъезде к дому, потому что яркие лучи цвета музыки привлекали не только мое внимание, даже Злата вытянула шею, прислушиваясь к грохочущей музыке. «Мы должны на это посмотреть», — заявила она, первой выскакивая из машины. Подобные мысли были написаны на лице у Киры с Романом, а я вот энтузиазма не разделял совершенно. Казалось, что стоит моим глазам посмотреть на отдых Альбины и ее подруг, как мир вокруг меня рухнет. И он рухнул. В свои 25 я понял, что не умел отрываться и совершенно не знал, что такое вечеринки. Весь мой опыт сводился к посиделкам в клубе или в гараже у друзей. К выездам к реке, где обычно у кого-то из машины играла музыка, рядом жарился шашлык на мангале, а подруги купались, вереща на всю округу, что в них нельзя брызгать водой, потому что потечет тушь. Сейчас перед нами открылась следующая картина. На шезлонгах, в купальниках сидели три бабушки, резались в дурака и громко хохотали, подтягивая коктейли из запотевших стаканов. Рядом со столом сидел Никита, который был в роли диджея на сегодняшний вечер. Парень активно крутил попсу, под которую подтанцовывали женщины и даже подпевали Киркорову и его цвету настроения. Из дома во двор была направлена аппаратура, которая выпускала разноцветные огни, а на полу стоял прибор, выпускающий дым. Кира, которая стояла рядом со мной, даже несколько раз протерла кулаками глаза и ущипнула Рому, который на нее шикнул. «Они настоящие!» – пропела мелкая фразу из рекламы. «Молодежь, чего встали? Айда к нам!» Это было ошибкой. Самой страшной ошибкой всей моей жизни. Почему? Да мы с Романом, как два дебила, решили уважить бабушек и сыграть с ними партию в дурака. Ага, на раздевание. Когда я остался в одних брюках, то покосился на точно такого же, осознающего свое положение Ромку, на котором еще были даже носки, и понял, что нужно сваливать домой. Неважно под каким предлогом, но как можно дальше, в безопасную комнату. Парень понял меня с полувзгляда, скинул карты и бочком направился к дому, а я за ним, под дружный смех женщин. Собственно, это был единственный раз, когда я позволял себе так надурить. Все последующие разы я был уже побит жизнью и ни под какие уговоры не поддавался, лишь был наблюдателем. И все. А утром мы очень удачно проспали. Почему удачно? Да к нам в семью с утра приехал мужчина в возрасте и стал кричать, что если мы не покажем ему внучку, он вызовет полицию и сообщит, что мы удерживаем ее силой. «Ну почему сегодня?» – простонала Альбина, выходя из комнаты и кутая шаль. «Почему не завтра? Почему хотя бы не в 10 утра? Альберт, чтоб ты сдох раньше меня, какого черта?» Бабушка медленно переставляла ногами и шла к воротам, где уже стояли хмурые и недовольные охранники, и рассказывала, на каком кладбище она видит брата и под каким венком. «Давно бы так», – пробурчал мужчина и двинулся в сторону дома. «Где моя Злата?» «Твоя Злата преспокойно пила кофе и собиралась на работу», – огрызнулась Альбина, заходя в дом первой. «Наслышан, наслышан. Ну и где этот хам?» «Похоже, я здесь», – отодвинул стул и пригласил мужчину сесть. Он хмыкнул, но не отказал, лишь внимательно, чуть прищурив свои глаза, долго рассматривал мою скромную персону. Виновница сегодняшней утренней встречи с родственником сидела по другую сторону от меня, опустив голову и крепко обхватив чашку руками. Злата даже ближе ко мне подвинулась, словно ища защиты. «Да почему словно?» Так оно и оказалось, потому что через пару минут брат Альбины строго сообщил. «Вставай, Злата. Он тебе не пара. Поедем домой». Девушка даже не дернулась. А вот я закипел. Мне казалось, что еще немного, и у меня пар из ушей повалит. Это почему еще не пара? Даже развернулся и встретился нос к носу с лицом деда девушки, который лишь сильнее поджал губу. «А потому», — сообщил он, — «ты никто, и звать тебя никак». «Очень приятно. Я Павел, внук вашей сестры, значит, и ваш дедушка». Над столом образовалась пауза. Кажется, кто-то пытался сложить дважды два, и у него ничего не получалось. Альбина же с довольным лицом следила за братом, а потом не выдержала и рассмеялась. Что, съел, старый хрен? И показала язык. Похоже, молодость у этих двоих была крайне веселая. Если они сейчас в таком тоне и с такими жесткими подколами друг с другом разговаривают, то мне даже страшно представить, что было много лет назад. Могу только догадываться и предполагать, при этом коситься на Киру и думать про себя, что она у меня золотая и самая замечательная. Да-да, обязательно я об этом сообщу, но то переживал, что меня в школу вызывают. Да я готов туда на поклон ходить каждый день, лишь бы у нас с Мелкой были теплые отношения. А не посвятишь брата, откуда у тебя взялись эти? Вот тут дедушка Альберт сделал самую страшную ошибку на старости лет. Кира подобного тона не выдержала, насупилась, чуть приподнялась и сказала. Эти появились точно так же, как и те. Кивком головы указала на веранду, где были видны охранники. А вы, если такой замечательный, то где же все это время были, когда на нашу бабушку давили, а? Когда к ней с угрозами приходили. Кира откровенно запугивала и перегибала палку, а вот Альберт впечатлялся с каждым словом все сильнее и сильнее. А мы были здесь и будем, и злату вам не отдадим, наша она, вот, заключила сестра и даже схватила девушку за локоть и прижалась щекой к ее плечу. «Слышал?» – довольно проговорила Альбина. «Так что оставь в покое моих деток и заткнись уже, дай позавтракать». Как ни странно, до конца завтрака больше никто не проронил ни слова. А потом разговор и сам как-то медленно перетек в другое русло. Брат нашей бабушки рассказывал, что по городу стали ходить слухи о том, что станции ее покойного мужа начали работать в полную силу, что конкуренты рвут на себе волосы и придумывают акции, лишь бы привлечь потерянных клиентов. «Заслуга Паши!» – гордо заявила женщина, и с такой любовью на меня посмотрела, что я расплылся в ответной улыбке. Золотые руки у него. Дед же покивал головой, а потом стал собираться домой. Лишь попросил Злату звонить, да и с матерью поговорить, потому что она не отстанет. Не хочу с ней разговаривать пока что. Пожала плечами девушка и пояснила. Она меня все равно не услышит и будет настаивать на своем. Я сам попробую с ней для начала поговорить, а там видно будет. С нами очень тепло попрощались, да и мы уходу неожиданного гостя были рады. «А можно я с вами до станции поеду?» – неожиданно спросила Альбина. «Вот только Киру до школы добросим и к вам». «Школа!» – закричала девушка и бросилась в комнату. За ней чуть следом не побежал я, пока не остановился как вкопанный. «Так сегодня суббота». «Да?» – переспросила сестра и посмотрела на меня. Я же перевел взгляд на Злату, которая только подтвердила мои слова, заглядывая в экран телефона. «Действительно суббота», – прошептала она. «Тогда сразу на станции». Воодушевилась Альбина, а мы с тоской посмотрели на напольные часы, которые показывали только 8 часов утра. Самое время для отдыха. А мы, мало того, что не выспались после вчерашнего, так еще и утренний сон не досмотрели. Но делать нечего. Пришлось подниматься в комнату и собираться. Раз Альбина захотела посмотреть на истого мужа, то самое время их показать.